Глава 68. «Я не могу воспользоваться лифтом», — в отчаянии соображала Лори, «потому что Анжела сразу узнает, что я здесь». Сверху донесся пронзительный голос. «Обещаю, что все будет быстро. Ты даже ничего не почувствуешь». Отец наверняка не одобрил бы, что она вошла сюда одна, но выбора у нее не было. Поставив сумку на пол, Лори вытащила телефон и отключила звук. Если у нее есть шанс спасти Шарлотту, она должна действовать неслышно. Сбросив туфли, журналистка на цыпочках направилась к лестнице.